Раздел 25. В павильонах встречались люди разного круга, разного общественного положения, но одержимые схожими стремлениями осмотреть все, что здесь отыщется интересного. Повсюду шум, гам, гомон тысяч голосов, перекрывавших друг друга, шум, толчия, вавилонское столпотворение. Павильон пасечников в форме улья, павильон рыболовства, садовничества, отделы шелкоткацкого производства, цветоводства. Туда в основном стремились пожилые пани, сельские хозяйки. В павильоне птицеводства людской гомон перекрывали гагаканье, кудахтанье, воркование цесарок, пронзительные крики павлинов. И все это под аккомпанемент хлопанья крыльев. Из далеких клеток другого павильона доносились хрюканье и визг свиней. Посверкивали выкрашенные в яркие цвета машины отечественного производства. Глухой рокот мощных моторов притягивал специалистов. Там в основном виднелись мужские шляпы. Разговоры шли тихие, профессиональные, словно гигантские машины, и бег ремней помимо воли заставляли людей приглушить голос. Вместе с другими там прохаживался и Вальдемар Михаровский, сопровождая дам, которым давал пояснение. Панна Рита, Стефа и Люция несли охапки цветов, подаренных им майоратом в павильоне цветоводства. Стефе достался ворох желтых хризантем. Они вошли и замерли, ошеломленные мощью техники. Огромные локомобили и двигатели поневоле притягивали взоры. Все было в движении, быстром, но размеренном, каким отличаются хорошо отлаженные механизмы. Стефа и Рита не скоро ушли отсюда. Машины привлекали их, словно некие живые гиганты. Вальдемар давал подробное пояснение. Стефа была увлечена, но Люция стала капризничать. «Пойдемте отсюда. Мне все время кажется, что это упадет мне на голову или платье порвется об эти железки». Они перешли в отдел экипажа и упряжи. Здесь Люции понравилось больше. «Вальди, купи в Сладковце карету», — предложила она. «Там уже есть две». «Да, но это твои. А я хочу, чтобы и у мамы была своя. У нее есть ландо и бричка. Когда будешь выходить замуж, я тебе подарю английскую карету. Такую, как в Глембовичах? В точности такую». Стефа и панна Рита разглядывали дамские седла. Одно понравилось им больше всех. Целиком из светлой кожи. Уздечка, налобник и хлыст, украшенный серебром. Чепрак из голубого бархата с серебряной вышивкой. Панна Рита осведомилась о цене, оказавшейся крайне высокой. Вальдемар, поторговавшись, купил седло. — Это для вашей будущей жены? — спросила Рита. — Ведь у вас в Глембовичах и так хватает прекрасных дамских седел. — Это предназначено для сладковцев. «А для кого конкретно?» «Для панны Стефании». «Но я почти не умею ездить верхом», — воспротивила Стефа. «Будем учиться». Рита нервно рассмеялась. «Вы сегодня подлинный рыцарь щедрости. Люции подарите карету, панне Стефании подарили седло. Не забудьте же обо мне. Рассчитываю на вашу милость». «Подарок вы получите немедленно», — ответил он весело, сгорая от любопытства. Майорат отошел и вскоре вернулся с хлыстом прекрасной работы. Рукоять его была оплетена серебряной проволокой. «Рад служить!» — с поклоном подал он панне Рите изящную вещицу. «Благодарю. А он для коней или для вас?» — Ну, если я провинюсь перед вами, вы уже провинились, но, увы, мне не принадлежит право вас наказывать. Они осмотрели еще несколько павильонов, побывали в Глембовичской псарне, где суетилось множество псарей в темно-желтых куртках, высоких сапогах и широких перевязях. На головах они носили плоские коричневые шапочки. Там стоял пискливый скулеж щенят. Множество собак повизгивали и гавкали. Знаток сразу мог бы распознать породы по голосам. Особенно красивы были таксы, гончие и борзые. Пандур, огромный дог майората, разгуливал в красивом, обитом серебром ошейнике. Когда вошла Стефа, он в несколько прыжков оказался рядом с ней и дружелюбно вскинул ей на плечи мощные лапы. — Он вас узнал! — обрадованно шепнул Вальдемар. — Ну, мы ж с ним друзья. — Пойдемте к лошадям, — предложила панна Рита. В конюшнях они встретили много знакомых. Кони майората пользовались большим успехом. Перед входом старший конюх держал под уздцы Аполлона, окруженного толпой знатоков. Пояснение давал главный, глембовичский конюший, с помощью нескольких подчиненных. Зрители рассматривали кобыл, которых водили конюхи в темно-пунцовых куртках и белых панталонах, черных лакированных сапогах и высоких шапочках с золотым галуном и княжеской шапкой над козырьком. Дальше стояли кони панны Риты. Среди них наибольшее внимание привлекал рослый Бекингем. Рита сказала, что на него рассчитывает больше всех. И в самом деле он один не уступал фольблютам майората. Не желая слушать сугубо профессиональные оценки знатоков, дамы отошли. К Вальдемару приблизился высокий, по-спортивному одетый господин и, снимая шляпу, учтиво сказал: «Пан майорат, мы хотели спросить вас о жеребце Аполлоне. Он ведь чистокровный?» «Чистокровный. Жеребенком привезен из Аравии. Но простите меня, со мной дамы, и им наш разговор не интересен». «О, разумеется, прошу простить. Остальное вам расскажет и покажет бумаги Аполлона мой конюши. Но должен заметить, конь не продается». Спортсмен прикоснулся к шляпе и отступил с поклоном. Майорат с дамами осмотрели еще несколько конюшен, пока не дошли до хлевов. «Ну, скот вас явно не интересует?» — спросил Вальдемар. «Ни чуточки», — ответила Рита. «Вернемся к Идальке. Она там наверняка мучается со своими колбасами». Пани Идалю пригласили участвовать в дамском комитете выставки как эксперта по колбасам, копченостям и сырам. Графиня Чвилецкая взяла на себя конфитюры и вина. Молодая княжна Подгорецкая — разнообразнейшие водки, меды и наливки. Все они сидели в обширном, красиво декорированном сельскохозяйственном павильоне в обществе нескольких мужчин. Баронесса пробовала разнообразные колбасы, подаваемые ей на тарелочках с карточками производителей, и делала свой приговор. Все это сопровождалось шутками, но и чисто профессиональными разговорами. Графиня Чвилецкая искоса посматривала на Стефу и на букет желтых хризантем в ее руках. Ее сердил майорат, неотлучно сопровождавший эту троицу. Пани Идалия, увидев их, сказала: «Ну, вы, должно быть, недурно развлекались». «А я ужасно утомилась». «Смените колбасы на конфитюры, а княжна пусть от наливок перейдет к сырам», — пошутил Вальдемар. «Хороший совет. А потом ты будешь за нами ухаживать, когда мы расхвораемся и сляжем». «Как вы находите эти продукты?» «В основном весьма неплохие. Особенно колбасы заслуживают похвалы». «Это доказывает, что хороших хозяек у нас хватает». Кто-то из мужчин обратился к Вальдемару. «Если я не ошибаюсь, пан майорат, и вы числитесь среди выставочных экспертов?» «Да, по сельскохозяйственным машинам, скоту и лошадям». «Каково же ваше мнение?» «Машины и Культиваторы отечественного производства неплохие. Но мы чересчур уж верим в заграницу. Заграничное значит великолепное, а все, что сделано у нас, чаще всего вызывает лишь ироническую смешку. Но смеяться легко, производить гораздо труднее. Значит, вы против заграничных машин? Нет, что вы. Просто мы обязаны больше приложить усилий, чтобы иметь лучшие результаты. Увы, у нас еще много поклонников Запада, глухих и слепых к отечественному прогрессу. Вмешалась графиня Чвилецкая. Вы забыли, что заграница дает нам то, чего мы не можем здесь найти. Ведь каждый предпочтет заграничные шелка местному тику. Однако если вы постоянно будете покупать тик, производство и качество его улучшится, и постепенно мы начнем сами производить и шелк. Графиня иронически бросила. Однако ж вы почему-то не следуете своим взглядам в собственном хозяйстве. Ну да, мои фабрики и имения оборудованы на заграничный лад, однако я устраиваю их не за границей, а у себя на родине. И тем не менее, в былые времена вы не пренебрегали так за границей, проводили там гораздо больше времени, чем здесь, не стану перечить. Но именно годы жизни за границей привели меня к моим нынешним убеждениям. Графиня смолкла. Она не нашла, что ответить. Панна Рита устремила на нее злорадно-насмешливый взгляд, совершенно смутивший графиню. Вальдемар продолжал. «Нам не следует бездумно отдавать за границей деньги, за что попало». Мы должны создать у себя не суррогат западной цивилизации, а брать у нее самое толковое и убедимся, что у нас самих достаточно умов и умелых рук. Кстати, как вы находите на выставке скот и лошадей? — спросил кто-то из мужчин Вальдемара. — Прекрасно. Здесь собраны самые разные породы, животные красивые и ухоженные. «А почему вы не выставили ваш скот?» «Я его выставлял в прошлый раз в М». «Да, я помню. Ваш коровник получил тогда золотую медаль», — запечалился Трестка. «Сегодня вы ее опять получите за лошадей, а я столько трудился над своим коровником, и все зря». «Наберитесь терпения. Побольше уделяйте внимание своим животным». «Ага». Как будто вы сами безвылазно сидите в Глембовичах. «Но у него есть желание и энергия», — подхватила панна Рита. Вальдемар с улыбкой поклонился ей. «За последнее спасибо». «За энергию? Но ведь каждый знает, сколько ее у вас. Это не мое открытие». Нужно заметить, что нынешняя выставка особенно отличается разнообразием павильонов. Вмешался князь Гершторф. Седой старик. «О, да!» — живо откликнулся Вальдемар. Дальнейший разговор прервал вошедший Глембовичевский конюший, бравый шляхтич, явившийся сюда по-военному и пружинистым шагом подошел к Вальдемару. «Пан Мэрат, в наши конюшни пришли господа эксперты. Иду. Попоны с коней сняты? Все сделано, как надлежит». Конюший поклонился и вышел из павильона столь же величественно. — Ну, золотая медаль у вас уже в кармане, — сказал Трестка. — Кто знает, хотя в своих конях я уверен. Трестка жалобно покивал. — И он еще говорит, кто знает. Когда майорат вышел, князь Гершторф обратился к дамам. — Мы помешали вам. Но разговор с майоратом был столь интересен. Благодаря вам мы отдохнули от своих трудов, — вежливо сказала баронесса Эльзановская. Князь потер ладони. — Ах, майорат, будь у нас побольше таких, уж мы бы! И он многозначительно взмахнул рукой.